Добрый вечер, дорогие слушатели. Сегодня с вами опять великий и могучий. Меня зовут Анна Стамбровская. Я рада приветствовать в этой студии своего давнего друга Тамару Журавель, главного специалиста по языковой политике в Красноярском крае и преподавателя Сибирского федерального университета. Здравствуйте. Когда я выбирала тему «Языковая политика», в первую очередь создавалось ощущение, что все-таки это в большей степени идет речь о неких запретительных мерах, что вот языковая политика – это некая такая, ну, не знаю, там, пугалка, страшилка, которая, например, пользуется для того, чтобы не пустить в русский язык, ну, некоторые странные люди, заимствованные слова. Вот языковая политика, Тома, это все-таки что в первую очередь? Языковая политика на самом деле это много что. Это часть национальной языковой политики государства в первую очередь, национальной политики. И она регулирует любые языковые вопросы в государстве, как и связанные с общением на разных языках внутри mm-hmm. государства, так и связанных с употреблением ну, основного или государственного языка в стране. И она все-таки призвана в большей степени защищать, правильно я понимаю, язык? Или там, или ограждать? Вот она для чего дается нам? Она дается для того, чтобы гражданам одного государства было максимально удобно находить взаимопонимание между собой, общаться между собой. На родном ли языке, на разных ли языках. И для того, чтобы, конечно же, и государству управлять своими гражданами через язык. Слушай, как глобально. Прямо неожиданно такая получается всеобъемлющий такой термин языковая политика, да? Да, это очень широкая сфера. Странная вещь, что о многих языковых явлениях так или иначе, вот мы как простые пользователи языка хоть что-то слышим. Вот языковой политики, наверное, в наименьшей степени все-таки, да? Чаще говорят о том, что вот она есть в других странах, например, да? Францию любят приводить в качестве примера. А говорят, что в России ее, в общем-то, и нет. Это так или не так? На самом деле языковая политика в России есть. Единственное, что эта область, наверное, не находится в числе основных приоритетов. Наша языковая политика больше направлена, наверное, вовне, чем вовнутрь страны. То есть сейчас очень много наше государство заботится о том, как русский язык себя чувствует за пределами России. Но это получается, что такая имиджевый такой некий компонент, да, составляющая? Разумеется, разумеется. Понятно. Ну, давай с тобой вот об истории языковой политики все-таки поговорим. Вот как это происходит в мире, как это происходит у нас, что получается достичь с помощью вот там законодательных неких актов, которые помогают языку или наоборот, возможно, ну не знаю, может мешают ему. Сейчас в мире языковая политика в основном направлена на действительно защиту и сохранение исчезающих языков. Дело в том, что по прогнозам ЮНЕСКО к концу 21 века в мире останется только 10% от общего числа языков, которые есть сейчас. Сейчас вот есть условная цифра в 5000 языков. Соответственно, можно представить, что к концу 21 века их останется ну вот всего 500. Всего ничего. Да. И поэтому очень многие государства этой проблемой обеспокоены вот, и стремятся поддержать, сохранить языки, ну не скажу исчезающие, но менее используемые, потому что с исчезающими языками, к сожалению, очень-очень сложно работать. Да, чтобы они окончательно не исчезли. Скорее, если говорить об исчезающих языках, то их необходимо ну, вот, документировать. Угу. Сохранить для потомков, что они были, потому что предотвратить исчезновение языка, у которого осталось там всего 10, допустим, носителей, наверное, невозможно. А какие-то вот примеры исчезающих языков близкие нам можешь привести? Близкие нам примеры исчезающих языков. Но на самом деле таковых очень много, например, в Дагестане. Вот, там есть языки, которые, сфера употребления которых ограничивается, ну, отдельными аулами. И, допустим, вот вымирает аул, и, соответственно, вымирает и язык. Но у нас, наверное, в крае все-таки вот это коренные малочисленные народы, даже не обязательно с севера, наверное, селькупы, может быть, не почему-то вот так вот. Конечно, конечно. У соседей тафалары, наверное, да? Тафалары, да. Кого еще тут можно селькупы, назвать? Селькупы, поясняем. Селькупы – это юг Красноярского края, там фактически где-то граница, наверное, с Хакасией. Это порядка, наверное, сотнями исчисляется количество этих людей. С тафаларами там, например, на та же ситуация. Да, да, да. А вот если обратиться все-таки к примерам мировым, вот ты говоришь о том, что принято сейчас поддерживать те языки, которые используются, ну, не так часто. А как они поддерживаются? Вот на каком-нибудь тоже примере какой-нибудь, может быть, европейской страны? Ну, на самом деле, таких примеров довольно-таки много. Ну вот, например, в Испании есть область Каталония, где каталонский язык, еще так не так давно считавшийся диалектом и не очень-то приветствовалось его употребление, сейчас все проживающие в этой области, независимо от того, являются они каталонцами или не являются, обязаны изучать этот язык, и он, в общем-то, в ходу, в употреблении, издается литература на каталонском языке. А, то есть язык достаточно благополучно себя чувствует. Слушай, ну ведь у каталонцев там была какая-то такая история с суверенитетом, что они хотели даже выйти, по-моему, из состава, да, страны. А, да, было такое, но пока они остаются в составе Испании. То есть получается, что вообще на самом деле вот такое трепетное отношение к родному языку, оно очень тесно связано с самоидентификацией человека. Это так? А, разумеется. Считается, что нет языка без народа. Но это на самом деле достаточно такое смелое утверждение. Не всегда утрата языка означает утрату вот национальной самоидентификации. Но, тем не менее, это вопросы очень-очень тесно связанные, и это вопросы очень острые для самих носителей языка, что часто приводит и к конфликтам, иногда даже вооруженным. А вот примеры какие-то вот таких вот конфликтов? Ну, из недавних примеров это, конечно же, конфликт на Украине. Понятно, что очень много других механизмов там было задействовано, но в том числе и языковая проблема. Проблема существования и употребления русского языка, которая там до сих пор остается, собственно, привела к таким достаточно печальным событиям. Но у них ведь был какой-то закон, буквально года 3 или 4 назад принятый о статусе русского языка, что в тех областях, где превалировало вот русскоговорящее население, разрешалось в официальных документах, там, не знаю, вообще не в официальных каких-то инстанциях русский-то использовать. Было ведь такое? Да, такое было, но тут мы вступаем в достаточно интересную область. Государственная языковая политика не всегда соотносится с ощущением самих граждан. Да, потому что можно издать какой угодно закон, но если он не будет поддержан самими гражданами, он не будет работать. Вот касательно мировых примеров, примерно такая ситуация происходит в Ирландии, где ирландский язык является государственным языком, он обязателен для употребления, ну, практически во всех сферах, и все-таки сами ирландцы считают его языком непрестижным, языком деревенским, и, скажем так, возродить и в прежних правах ирландский язык просто не получается. Но они англоязычные, да? Да. Несмотря на такую мощную государственную поддержку. Интересно, интересный пример. Спасибо. Потому что, когда вот говорят как раз о языке, мне вот и самоидентификации, мне вспоминается пример вот Латвии. Они недавно проводили соцопрос среди школьников, потому что, ну, школьники – это такая интересная страта, которая, в общем-то, во многом определяет развитие страны любой. Потому что скоро они станут взрослыми и будут вершить такие серьезные дела. И они спрашивали, кем они себя ощущают. И результаты были такие достаточно странные, потому что они ощущают себя и не русскими, и не латвийцами. Они называют себя русскоговорящими. То есть вот такая вот самоидентификация, я русскоговорящий, потому что там на самом деле тоже очень серьезная вот эта языковая ситуация, и иногда латышский не столь престижен, скажем так, как русский, хотя, конечно, он декларируется как язык государственного общения, государственного строя. Ну, на самом деле эта ситуация не такая уж необычная. Такое бывает, и бывает достаточно часто, когда происходит языковой сдвиг, то есть замена в сообществе одного языка на другой. Вот. В нашей стране, в различных ее регионах тоже такое можно наблюдать. Например, среди кавказской молодежи, которые уже отошли от своих языков, допустим, от каких-либо языков Дагестана, вот, но еще не вполне пришли к русскому языку. Они тоже не ощущают себя не вполне дагестанцами, не вполне русскими. А если размышлять с точки зрения вот ученого-лингвиста, вот это для там какого-то национального самосознания, языкового самоосознания, это чем чревато? Вот как ты считаешь? Наверное, это все-таки ситуация переходная, временная. Существовать в такой ситуации долго, да, общество не может. То есть, в конце концов, к чему-то эти люди придут, и вполне возможно, они придут вот как раз к этой ситуации языкового сдвига, когда один их родной язык будет заменен на язык большинства. Угу. Ну и опять-таки мы понимаем, что не всегда обязательно это как-то регламентируется сверху законом, потому что может быть закон, но может не быть вот практики языковой. Правильно? Да, разумеется. Здесь отношения гораздо более сложные, чем вот приказ и исполнение приказа. Так, давай с тобой вернемся немножко к началу, вот играем, да? Но языковая политика, раз это часть национальной политики, она должна регламентироваться какими-то законами, однозначно. Давай проговорим, какие вот в Российской Федерации законы у нас отвечают за русский язык? Вообще знают ли их люди? Система-то законов, конечно, есть. Насчет того, знают ли их люди, это вопрос уже другой. Ну, а если Конституцию не знают? Естественно. Так вот, как раз о Конституции. То есть уже в Конституции оговорено, что на территории Российской Федерации запрещено какая-либо дискриминация по языку и по национальности. Вот. А отсюда можно отталкиваться. Как выглядит вообще? Дискриминация по языку – это значит запрет на употребление родного языка. Вот. Далее, существует специальный закон о языках Российской Федерации, который создавался еще вот в самом начале, в 1990 году, и который вот функционирует по сей день. Языковые вопросы прописаны в законе об образовании. Существует закон о государственном языке Российской Федерации. И что интересно, в каждой из национальных республик существует свой собственный закон о языках. А в субъектах законы такие есть? В субъектах Российской Федерации? Да, разумеется. Есть закон о языках Республики Башкортостан, Республики... Нет, ну это понятно, это вот республики. Ну именно. Да. А я имею в виду там края, области? Есть. Или нет такой необходимости? Есть, но они стали появляться сравнительно недавно. Если говорить о Красноярском крае, то закон о языках Красноярского края еще только рассматривается как законопроект. А что там в нем, в этом законопроекте? Там основное, что на что я обратила внимание, это то, что по защите и поддержке подвергаются языки коренных малочисленных народов Севера, в первую очередь. Вот. И, скажем так, основным условием для того, чтобы язык сохранялся и поддерживался государством, является наличие традиционной хозяйственной деятельности. То есть, если народ там кочует, пасет оленей, например, то, соответственно, они могут рассчитывать на поддержку своего языка. Если нет, то тут уже все гораздо сложнее. То есть, если промысел традиционный утрачен, то тогда, извини, дорогой, да. Язык мы тоже не будем помогать тебе как-то сохранять. Ну, не сказать, чтобы восстанавливать, именно о сохранении речь идет, правильно понимаю? Да, совершенно верно. То есть, таким образом, из этого законопроекта исключаются, те же тувинцы, которые у нас в Красноярском крае проживают, но уже не занимаются традиционными промыслами. Исключаются татары, прибалтийские народности, чуваши, хакасы и многие другие. То есть, получается, что он такой не в полной мере... Правильный, однобокий достаточно получается, да? Ну, если так посудить, то и национальная политика вот у нас в Красноярском крае в основном нацелена именно на север. Угу. Вот. Что касаемо остальных народов, которые у нас в большом числе представлены в крае, в основном тут все на, отводится ну, на самоорганизацию. То есть если вот общество организовалось, создали свое какое-либо объединение национальное, то значит они будут выживать. Ну, я понимаю, насколько что-то, например, у татар, я думаю, что проблем, в общем-то, нет, потому что у них очень мощное такое движение именно как раз в сторону сохранения родного языка. Я знаю, что ведется в некоторых районах края даже преподавание на татарском в школе. Да, есть, есть школы. Есть учебники, есть книги. И поддержка идет в основном из... Вот из республик, извне. То есть татаров поддерживает Татарстан, тувинцев поддерживает Тува, там эстонцев поддерживает Эстония, то есть даже из-за границы. А вот изнутри такой поддержки нет. А насколько правильно, чтобы эта поддержка еще изнутри шла? Потому что кто-то скажет, да зачем, в принципе, ну вот же есть, их же не бросят свои. Ну, по моим-то ощущениям, они ведь тоже все нашими стали. Ну, и татары, и тувинцы, и прибалты. В том-то и дело, да, что вот наш край не ограничивается северными территориями. И те национальности, которые волею исторических судеб оказались здесь у нас, на наших территориях, наверное, их тоже не стоит бросать, стоит уделять им внимание. Раз уж были такие миграции. Конечно, конечно. Мощные. Вот ты упомянула татар. И Татарстан, я знаю, что там была недавно такая интересная история, связанная как раз вот тоже с практикой применения законов, регулирующих как раз вот вопросы языковой политики. Расскажи, пожалуйста, что там у них было. Да, на самом деле Татарстан — это такой достаточно активный регион в плане языковой политики. Там очень... мощно продвигается татарский язык, начиная вот с начальных там ступеней, с детских садов и так далее. И там очень мощное молодежное движение. Даже у нас оно мощное. Да, действительно. И не так давно, где-то вот в середине 2000-х годов, если мне не изменяет память, была попытка перевести татарский язык с кириллицы на латиницу. Дело в том, что татарская письменность начиналась именно с латиницы. Вот, потом перевели на кириллицу, теперь вот захотели снова... Хотели вернуться к корням. Да, вернуть. И был даже референдум в республике, однако это сделать не позволили, ссылаясь на закон о языках и ссылаясь на тот факт, что языки в России должны все-таки иметь кириллическую основу. А насколько принципиален этот вопрос? Вот мне так сейчас подумалось, потому что на самом деле вот русскоязычному человеку, который не изучал татарский, даже на кириллице написанное слово, оно непонятно. Вот почему такая принципиальность вот против латиницы? Лингвисты говорят вообще, что выбор системы не так уж и принципиален. Латиница, кириллица, там старомонгольское письмо, вот были такие прецеденты. Но, наверное, все-таки здесь речь идет об усилении позиций русского языка. Как в начале 20 века шло движение наоборот, за перевод всех языков, в том числе и русского, была такая идея на латинский алфавит, на латинский шрифт, да. Что-то я пропустила. Эта идея была связана с тем, ну вот с интернациональными, да. Скажем так, идеями, которые витали тогда в воздухе, отказ вот от наследия царской России и так далее. То есть это тоже отдельная история, достаточно интересная. Вот. Так сейчас, наверное, кириллица – это все-таки символ чего-то такого вот русскоязычного. Вот. А русский язык сейчас воспринимается действительно как некий оплот государства, да, то, что вот сплачивает разные народы. Язык межнационального общения. Как язык межнационального общения, да. Слушай, как интересно, я не знала про латиницу вообще. как много всего у нас происходило, оказывается. К вопросу о латинице вот, и к вопросу языковой политики. Все-таки, если мы откроем закон о русском языке, я знаю, что ты его изучила гораздо пристальнее, чем все мы, найдем мы что-то там о том, как нам употреблять слова, там, использовать нам заимствование или не использовать, там, мешать нам как кириллицу с латиницей, как вот любят делать сейчас в названиях в разных, для того, чтобы внимание привлечь или не мешать. Есть там вот такие тонкости? А вот из тонкостей могу сказать, что там приведен перечень словарей, которые считаются обязательными, да, вот для использования русского языка. И еще вот тоже такой нюанс. На самом деле мы вольны обращаться с русским языком так, как считаем нужным, потому что все-таки мы его носители. Вот. Закон о государственном языке Российской Федерации предполагает использование русского языка, такое вот строго ограниченное, только в официальных сферах. Угу. То есть... Вышли за порог Госдумы, и там на любом, каком, да, хочешь. На любом варианте изводе русского языка. Диалекте. Да. Диалекте, да. А вот, кстати, к вопросу о диалектах. Ты мне говорила, что в Германии там как-то они по-хитрому защищаются, да, охраняются диалекты. А у нас какое-то движение в эту сторону есть? Вот не сталкивалась ты с этим? Потому что все-таки диалект – это язык такой живой, настоящий, да, народный. Да, вот если говорить о Германии, то давайте вспомним немножечко вот историю, что Германия очень долгое время была раздробленной на отдельные ну, вот, княжества, графства. И в каждой области был свой немножко язык. И вот эта вот раздробленность... ну, отчасти сохранилась и до наших дней, поэтому там тот же баварский диалект там может отличаться от мюнхенского. Вот. Соответственно, в Германии считается, ну, сейчас необходимым сохранять диалекты, развивать их, поддерживать и даже издавать литературу на диалектах, изучать их в школе, диалекты. Вот. То есть диалект – это равноправный, как бы, вот, вариант ну, общенационального немецкого языка. А что касается у нас, вот у нас сложилась такая традиция воспринимать диалект как что-то неправильное, искоренять диалектизмы вот в речи там, деревенских школьников, например. И сейчас, наверное, вот это вот отношение во многом сохраняется. Вот то, что мы имеем сейчас в виде диалектов, это, наверное, тут остатки, осколки, былой которые роскоши собирают вот... Ученые-диалектологи, по крупицам. Фактически этого почти не осталось. Но смотри, такая унификация, она произошла, в общем-то, во многих сферах. Вот, например, в сфере национального костюма, да, вот меня всегда, небольшое такое лирическое отступление, буквально на полминуты, меня всегда возмущал вот сам образ национального костюма, который нам преподносится как русский народный. Да, то есть это что-то такое, там фуражка, тут роза, какая-то косоворотка, там какие-то сапоги непонятные, там у девчонок все одинаково, это какой-то яркий сарафан, тут ну что-то там вроде кокошника. И у меня был такой интересный разговор вот на «Мире Сибири» с Тамарой Васильевной Пуртовой, и я говорю, слушайте, ну меня вот возмущает, я не могу это принять, наверное, я не русская какая-то, вот раз мне вот это вот не нравится вот настолько. И она мне говорит, русская культура никогда не была и не будет универсальной на всей территории России. То есть настоящая русская культура, она строго локальна. И народный костюм, боже мой, я посмотрела, нашла коллекцию фотографий конца прошлого века, ой, поза, получается, прошлого и середины. Так там такое разнообразие, боже мой, даже женские головные уборы, где-то кокошник, где-то рога, где-то там еще что-то. Я даже не знаю, как это называется, потому что у каждого, вот у каждой области было вот это свое. Жаль, что это уходит. Конечно, на самом деле. Конечно, жаль. Вот эти осколочки диалектов мы можем найти в литературе, да, у того же Астафьева, у того же Шукшина. Вот, но да, это действительно, это осколки. Которые... Получается такой какой-то унифицированный русский язык, который мы, по сути-то, и правильно-то знаем плохо. Да и тот выхолащивается, так если подумать. Если я очень много общаюсь с школьниками, вот, которые элементарных слов уже не понимают, не воспринимают, считают их устаревшими, хотя они таковыми не являются. Ну вот из последнего, наверное, это даже не со школьниками. Из неизданного. Да-да-да. Со студентами-экономистами на первом курсе предмет «Деловая этика», и я употребила слово «чопорный». Uh-huh. Оно не русское слово, но, тем не менее, вошедшее в состав русского языка. Вот. У меня переспросили его значение. То есть это слово уже вызывает некоторые затруднения. Я думала, кибитку не знают люди, оказывается. Нет, нет, нет, в том-то и дело, что язык выхолащивается настолько, что вот синонимы уходят. Да. Слушай, а вот если пофантазировать так буквально в жанре такой вот сказки, фантазии, как можно было бы сохранить диалекты? Вот, и как, кстати, немцы это делают? Что, вот они издают литературу или что-то еще? Или там, не знаю, объясняют значение каждого слова по-особому? Ну, в первую очередь, конечно же, это просветительская работа. То есть необходимо в первую очередь поднять статус диалекта. То есть до тех пор, пока диалект будет восприниматься как что-то деревенское, что-то такое неинтеллигентное, да, вот, то есть и отношение к нему будет соответствующим, и сколько бы ни старались там наши государственные мужи сохранить и приумножить, народ просто не откликнется, то есть, как мы уже об этом говорили. Сейчас в этом плане что делается? Просветительская работа, то есть она идет. Не так давно на славянских чтениях, которые проводились в Сибирском федеральном университете, выступали... фольклористы? Да, выступали фольклористы, то есть это был живой язык, вот, к которому можно было прийти, послушать, восхититься. Вот. Про «Ангару» издают, ну, вот фильмы выходят. Про то, как... как говорили. Как говорили. Там, где сейчас вода. Да. Ну, а как еще можно сохранять языки, мы продолжим обсуждать после небольшой рекламной паузы. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярские по адресу. Улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру? Написать сценарий успеха? Выйти на сцену жизни в главной роли? Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Продолжаем наш разговор о языковой политике. И вот вернемся к такому моменту. Ты говорила о том, что очень часто проблемы самоидентификации возникают, когда люди находятся в состоянии вот этого вот языкового сдвига. И я подумала, что, наверное, для людей это, в общем-то, огромная трагедия, да, иметь свой родной язык и по каким-то причинам попасть в ту ситуацию, когда ты не имеешь права и возможности его использовать в том объеме, который был раньше. Не всегда. Не всегда эта ситуация столь драматична. Потому что людьми обычно движут две потребности, когда они находятся в ситуации межнационального общения. Потребность в идентичности, то есть об этом мы уже говорили, и потребность во взаимопонимании. И в зависимости от того, какая из потребностей доминирует, вот, люди и выбирают свою языковую стратегию. Мне доводилось общаться с студентками, чувашками из Чебоксар, и мы жили вместе, так получилось. Uh-huh. Вот. Они очень часто между собой, когда хотели выключить меня из разговора, общались на чувашском языке. Но когда я у них спросила, собираются ли они передавать вот этот свой язык детям, они сказали, зачем это надо? Даже так? Да, то есть они совершенно спокойно воспринимают эту ситуацию, отказа от родного языка в пользу языка более удобного, более престижного, более выгодного. Угу. Ну, это печально, мне кажется. Для национальности это просто такая, опять-таки, я с пафосом буду говорить, трагедия. Нет, на самом деле. Это трагедия, наверное... Чуваши русскоязычные, не знающие своего родного языка. Вот я тоже, опять же, буду осторожна в оценках, потому что все-таки, наверное, в первую очередь нужно думать об интересах самого общества, самих людей. Если на данном этапе их развития для них удобнее, выгоднее, предпочтительнее другой язык, что же значит так тому и быть? Защищать с пеной у рта язык, который не нужен самому обществу, наверное, это тоже не слишком разумный выбор. А если потом когда-то понадобится, они вернутся и будут пытаться его, ну не то чтобы возродить, вернуть в активный обиход, скажем так, да? Тут есть такая интересная, скажем так, линия поведения, которая уже проверена веками и замечена учеными-социолингвистами. Очень часто молодежь отрицает свой вот, родной национальный язык, переходит как раз на более удобный, более выгодный. Вот, если для русскоязычного общества говорить, то это английский язык. Вот, для языков других народов России это русский язык, ну и так далее. Когда люди становятся старше, их тянет к корням. И да, они пытаются вспомнить вот те знания, которые были получены когда-то давно в детстве, вот, и становятся носителями своего родного языка. Конечно, он претерпевает некоторые изменения, вот, но на вот этом этапе исторического развития их язык становится нормой. Может быть, я немножко путанно объясняю? Я понимаю, что они грубо говоря, учат его не совсем правильно, но потом он будет восприниматься как единственно верный, вот их вариант. Да. Правильно перевела? Именно так, именно это я и пыталась объяснить. Слушай, ну тогда получается, я-то всегда думала, боже мой, ну я смотрела на карту Красноярского края, и я впадала в уныние. Ну я раньше смотрела еще, когда Хакасия была нашей частью, потому что я знаю, что в Хакасии там какая-то вообще абсолютно непонятная ситуация с хакасским, что он забывается как-то просто очень... активно, если можно так сказать, что мало носителей, что он, если сохранился, то скорее в фольклоре, где-нибудь в песнях, но он не употребим так часто, как, естественно, как раньше было. Ну вот я, когда бывала в Хакасии, хакасскую речь я слышала. Вот. Более того, когда вот я слушала студенток из Хакасского государственного университета у нас на конференциях, как-то раз мне даже попалась девушка, которая говорила с очень сильным акцентом, вот, по-русски. То есть это означает, что она все-таки первый язык у нее хакасский? Да, в Хакасии основная проблема, даже, наверное, их, пожалуй, две. Первая – это то, что Хакасия вошла в состав России достаточно давно, то есть это было еще во времена царской России, да, и, соответственно, хакасский язык воспринимался как вот язык, ну, неполноценный. Вот такое было отношение, такое презрительное несколько к хакасскому языку. Вот. Но дело даже не в этом. Дело в том, что сейчас в Хакасии очень мало хакасского населения, небольшой процент. И, соответственно, носителей немного, самих хакасов не так много. Вот. Хотя языковая политика в Хакасии достаточно активная, достаточно интенсивная, и работа ведется, и будем надеяться, что все у них будет хорошо. То есть получается, что хакасы, они ассимилировались? ну, нельзя сказать, что совсем ассимилировались, но действительно вот такая проблема есть, проблема вот именно в количестве носителей. Хотя есть районы в Хакасии, которые говорят на хакасском языке. Ну, труднодоступно, если там такие есть. Какие-то обособленно живущие. Ну, да, да, примерно так. Я знаю, что ты изучаешь самосознание и практику речевую тувинцев, которые живут в Красноярском крае. Вот могла бы более подробно об этом рассказать? Конечно, я изучаю достаточно небольшую этническую группу так называемых усинских тувинцев. Это село Верхнеусинское на самом юге Красноярского края, на границе с Республикой Тува. Там проживают тувинцы, их там около 30% населения. Вот. И это тувинцы не те, которые там вот приехали из Тувы в недавнее время, uh-huh. допустим, а это коренные жители вот, этих мест. Они сохраняют родной язык настолько, насколько могут, но, опять же, они никак не попадают под закон. Под закон, да, и даже вот под практику вот защиты коренных малочисленных народов Севера, потому что они не являются народами Севера. Uh-huh. Вот, до недавнего времени там существовал тувинский класс в школе, где шло обучение на тувинском языке, но вот буквально на моих глазах этот тувинский класс был ликвидирован. Сейчас все проходят общеобразовательную программу на русском языке, независимо uh-huh. от национальности. Uh-huh. Слушай, а вот то, что существовал национальный класс, какими-то законами краевыми регулировалось? Или как это вообще происходило? Это... И почему он ликвидировался? Uh-huh. Вот интересно. Ну, собственно говоря, национальный класс – это остатки тувинского интерната. Вот, да, той самой далекой-далекой эпохи 20-х годов, даже еще немножко раньше, когда детей из кочевых семей собирали в интернаты и там давали им среднее образование. И вот был интернат, где обучали тувинцев, сначала по-тувински, потом по-русски. Uh-huh. Вот, они сохраняли свой родной язык, овладевали русским языком, проходили программу, был курс родной литературы. Вот, постепенно, значит, интернат был ликвидирован, вот, но сохранился тувинский класс в общеобразовательной школе. Вот, и когда вот я там была последний раз, в 2012 году, вот получила информацию, что такой класс уже не существует. Связано это с чисто прагматическими соображениями. С деньгами, как всегда. Конечно, конечно, в том числе и с деньгами, и с необходимостью вот, содержать и обучать учителей, с необходимостью пособий и так далее, и так далее. Да, печально. Вот ты, когда ездишь в экспедиции, что именно ты изучаешь? Как вот твои вот такие полевые исследования выходят на теорию языковой политики? Я изучаю в первую очередь необходимость сохранения, развития языка вот на данной территории. Вот. Нужен язык самим носителям или, увы, не нужен? Я провожу социолингвистическое обследование, анкетирование, выясняю, сколько человек владеет языком, сколько не владеет, сколько бы из невладеющих хотело бы его выучить. Uh-huh. Выясняю мотивации изучения или неизучения родного языка. Uh-huh. И в том числе провожу психолингвистические эксперименты, вот, чтобы выяснить, какое место в языковом сознании занимает вот тувинский язык. И каким выводом ты пришла, если вот так коротко? Если что-то тебя поразило? Вот, или ожидаема была ситуация? Угу. Ситуация достаточно ожидаема. В каком плане? Тувинский язык, несомненно, воспринимается как ценность, как абсолютная ценность для усинских тувинцев. И это уже хорошо. Не было никаких отрицательных вот каких-либо слов, реакций на тувинский язык. Вот. Но предпринимать какие-либо усилия для того, чтобы его сохранять, развивать, передавать детям. Вот именно это общество не готово. Угу. Это достаточно закономерная реакция. Почему? Наверное, потому что здесь, опять же, сталкиваются две мотивации. Стремление сохранить себя вот как группу и восприятие языка как некий символ своей этничности, uh-huh. с одной стороны. Ну, с другой стороны, конечно же, прагматические установки. Когда я спрашивала у родителей тувинцев, почему вы не говорите со своими детьми по-тувински, а говорите по-русски, мне давали вполне закономерные ответы, что им учиться в русской школе, им поступать в русские вузы российские, ну и делать карьеру здесь, в нашей стране. Да. И получается, у нас россияне с русским языком, единственным известным, но с разными национальностями. И все так унифицировалось на территории на нашей, да? Ну, практически да. То есть, если говорить, допустим, о высшем образовании, национальные языки в высшем образовании представлены только на вот филологических отделениях. Как объекты для изучения. Как объекты для изучения, да. Ну, вот примерно так же, как почти, как иностранный язык. То есть защищаются дипломы, диссертации магистерские защищаются на, там, на хакасском языке. На вот, материале, да. Хакасского? Угу. Или на самом На самом хакасском, то есть защита проходит. То есть я присутствовала на, такой, на защите дипломов. Вот. Все это происходит, но употребление языка ограничивается только вот этой узкой сферой. Угу. Ну, это, видимо, в хакасском государственном, да, было? Да, да, конечно. Угу. Моя очень хорошая подруга, которая как раз занимается изучением перспектив сохранения и развития хакасского языка, ну, вот рассказывала, приводила такой вот бытовой пример. Она заходила в аптеку и просила на хакасском языке что-то вот ей продать. Вот. Это было в Абакане, то есть в столице, получается. Встречала невероятное удивление и не всегда получала то, что хотела. Но хотя, по идее, это и государственный язык, и она была, ну, вот в своем праве. То есть, какие выводы она сделала? Все-таки у хакасского шансы быть общеупотребительным каковы? Ну, пока прогнозы достаточно осторожны. Туманны. Да, и туманны. Вот. То есть пока хакасский язык не будет языком общения в семье, собственно, меры по его поддержке не дадут своего результата. То есть получается, что та методика, которая используется, например, опять мы про север, да, на севере вот методика языковых гнезд, она как раз, вот насколько я ее понимаю, может быть, я, конечно, неверно ее толкую, она направлена на то, чтобы вернуть вот язык именно в такое простое бытовое общение. Да, вот да. Она, видимо, самая действенная, да? Да, потому что даже изучение языка в школе, даже изучение в детских садах не всегда дает свои плоды, свои результаты, потому что если в семье говорят на другом языке, на русском языке, то все равно родной язык будет восприниматься как иностранный. Uh-huh. Вот. А идея с летними кочевыми лагерями, кочевыми школами, которые вот на севере практикуются, действительно вот эта вот практика языковых гнезд. Это с погружением в быт традиционный. Да, да, это достаточно действенная методика. Угу. То есть получается, что, видимо, какой-то вот процент сермяжной правды вот у наших законодателей, которые говорят о том, что если практикуются традиционные промыслы, тогда окей, мы поддержим. Видимо, в каком-то элементе, наверное, они и правы, получается. Что, может быть, это просто проще сделать? Да, да, на самом деле, потому что традиционный язык, особенно если речь идет вот о коренных народах, коренных малочисленных народах, без традиционной деятельности в отрыве от нее, ну, достаточно сложно сохранять. Потому что даже если так подумать, сами сам лексикон таких языков, он именно... Он очень такой вечный. Конечно, конечно, конечно, с предметами быта, с традиционными занятиями. Простой, но ценный. Конечно, конечно, в этом есть смысл. Вот смотри, в самом начале ты сказала о том, что наша языковая политика российская сейчас в большей степени направлена вовне, да, как мы представляем, как мы рисуем свое лицо для других стран, скажем так, и очень мало направлено внутрь, на то, как общаются на родном языке, на разных языках в России. А вот как бы ты видела идеальный такой вариант, идеальный закон о языковой политике, может быть, саму вот идеальную языковую политику, вот как ученый? Это достаточно масштабная задача, наверное, сейчас сходу несколько я ее штрихов не решу. Вот. Но на самом деле основная идея, скажем так, поддержки коренных языков, это идея двуязычия в любом случае. То есть русский язык, как язык межнационального общения, как государственный язык, разумеется, не должен терять своих позиций. Вот. И нельзя отказываться от русского языка даже в национальных республиках. Вот. Очень хорошо это понимают в Туве, где очень большой процент именно тувиноговорящего населения, ну, практически любой тувинец знает родной язык. Вот. Но, тем не менее, там очень сейчас мощная идет волна поддержки именно русского языка. Вот. Для того, чтобы не выпадать из контекста, да, из страны. Из страны своей не выпадать. Конечно, да, конечно. А как он поддерживается, русский, там? Через школы, в первую очередь. Uh-huh. Через школы. То есть сейчас правительство Республики Тува озабочено именно воспитанием учителей русского языка. Uh-huh. Вот. И, собственно, проводятся различные мероприятия, проводятся конкурсы, ну вот все как это обычно делается через школьное обучение. Но вернемся к твоему варианту идеальной языковой политики. То есть первая мысль о обязательном двуязычии. Конечно, то есть должен быть и русский язык, не стоит забывать о языковых правах других народов, населяющих нашу страну. Наверное, стоит понимать, что каждый человек, вот как волен определяться в своей национальности, также он волен определяться и в своем языке. И понимая необходимость использования русского языка в официальных сферах, наверное, стоит понимать и относиться спокойно к возможности говорить на родном языке. И в первую очередь, конечно же, здесь нужно действовать, наверное, не под законами и подзаконными актами, а просвещением. Вот. У нас очень мало задействован ресурс СМИ в этом вопросе, на мой взгляд. Вот. Вопрос именно пропаганды родного языка. Да, родного языка, даже не то чтобы родного языка, а вообще языков России. Языков России. То, что они существуют. То, что существуют народы, которые говорят на этих языках. Вот. Ведь иногда доходит до смешного, когда взрослые образованные люди даже не представляют, какие языки являются языками Российской Федерации, какие не являются. Я помню, какая-то анекдотическая ситуация была в Москве с кем-то. В Петербурге. Это была очень такая, как сказать, анекдотическая ситуация. Да, трагикомическая, наверное. Она была как раз с тувинцем, точно, который приехал из какого-то из отдаленных районов Тувы и очень плохо владел русским языком. Вот, он приехал в Санкт-Петербург на заработки и попался на вот проблеме с документами, скажем так. То есть у него была поддельная регистрация в Петербурге. И когда дело дошло до суда, и он потребовал себе переводчика, ему отказали в переводчике, мотивируя это тем, что... он не является гражданином Российской Федерации. То есть судья просто не представляла, что... Где это Тува? Да, где находится Тува, и что Тува – это Россия. Да, что это субъект Российской Федерации полноправный. Да, и что тувинец, плохо владеющий русским языком, имеет право на переводчика в суде. Да. Ну, я уже рассказала, что москвичи тут не знают, где Хакасия. Так что, в принципе, я думаю, да, ситуация, поэтому... конечно, печальная, но, видимо, такая типичная, как это ни странно. Да. Поэтому основное направление я здесь вижу именно вот в пропаганде, в каких-то, действительно, через СМИ, в рассказах о том, какие национальности у нас в стране есть, на каких языках они говорят, да. Создание положительных образов разных народов. Это очень-очень важно. Потому что, конечно, каждый язык народов Российской Федерации — это отдельное такое сокровище, роскошное совершенно, которое иногда мы с высоты владения русским языком воспринимаем как-то совершенно необоснованно, занижено, что ли. Вот. Да. Что кажется, что да, вот русский-то он великий, могучий, как мы тут вынесли наше название передачи. А там, это мы не подвергаем сомнению. Ну, не подвергаем. Ну, получается, что остальные языки, они не менее великие, не менее могучие. Но... Да, и мне кажется, нормальной должна быть ситуация, когда, там, допустим, в общественном транспорте или просто на улице мы слышим речь на другом языке, и нас это не беспокоит. Да. И последний вопрос. Все-таки как ты считаешь? И этот вопрос волнует всех, я тебе клянусь. Даже тех, кто не знает, где находится Тува и Хакасия. Надо все-таки в закон о национальном языке внести, что мы не можем заимствовать слова? Или это вот лишнее с точки зрения лингвиста? Ну, заимствование – это естественный способ, естественный ресурс пополнения словарного состава языка. Это было, есть и будет всегда. Другое дело – масштабы этого заимствования. Но и здесь тоже, мне кажется, невозможно действовать законодательно. Язык, как живая стихия, сам способен регулировать этот поток заимствований, избавляться от ненужного, вот, и принимать в себя то, что необходимо. Поэтому, дорогие слушатели, все опять-таки зависит от нас самих. А с вами была передача «Великий и могучий». У меня в студии была Тамара Журавель, главный специалист по языковой политике Красноярского края. Спасибо за внимание. Встретимся с вами через 2 недели. Великий и могучий.